Глава 49. С тех пор, как Брайан оставил Ланкау на стуле в его загородном доме, он успел о многом подумать. Во-первых, в какой-то момент ему надо будет снова его пораспрашивать. Вряд ли он соврал насчет обстоятельств исчезновения Джеймса, но чтобы Брайан обрел в душе покой, Ланкау придется рассказать ему побольше. Хоть этот громила способен показать зубы, Брайан предполагал, что в защите Ланкау есть слабые места. Если он сможет их обнаружить, все составляющие рассказа сложатся в единое целое. Потом он его отпустит. А пока он навестит Кренера, напрямую задаст ему те же вопросы. Вдруг он окажется более сговорчивым. За поясом брюк Брайан все еще держал пистолет. И, возможно, он разузнает побольше об этом таинственном человеке, которого они звали почтальоном. Возможно, Кренер даже выдаст ему, где Петра. Когда все закончится, он позвонит в Кентербери. Если Ларин опять не будет дома, он позвонит в Кардифф. Вдруг он ее там застанет. В таком случае он попросит ее на следующее же утро собрать вещи и сесть на экспресс до Лондона, а оттуда по линии Пикадилли добраться до аэропорта Хитроу, откуда она первым же рейсом вылетит в Париж. Пара дней в отеле Мюрис на Рю де Ривали, воскресная прогулка по паркам и вечерняя месса в Сен-Эстаж вызовут у нее интерес и умилостивят. На всей улице только в доме Кренера не было света. В других домах горели окна в прихожей или фонари в саду, говоря о том, что дом не пустой. Но не тут. И тем не менее в его доме кто-то был. Стоял Брайан на виду, перед решеткой посреди подъездной дорожки. В 20 метрах от него из дверей вышел пожилой человек и двинулся ему навстречу. Брайан мог бы пройти мимо или постоять, сыграть в игру. Пожилой человек ненадолго остановился и оглядел его, как будто пытался вспомнить, запер ли он за собой дверь. Затем сделал шаг вперед, собрался с мыслями и посмотрел Брайану в глаза. Словно они были знакомы, он улыбнулся и протянул руки. «Suchen Sie etwas?» — спросил он, останавливаясь в паре шагов и откашливаясь. «Excuse me?» Слова сами сорвались у Брайана с языка. Этого старика он видел вместе с Кренером возле больницы Святой Урсулы. За ним он потом следил. Этот человек живет в доме на Луизенштрассе. Старик на минуту растерялся, услышав фразу на непривычном языке, а затем с улыбкой перешел на английский, будто для него это самое обычное дело. «Я спросил, ищете ли вы кого?» «А, на самом деле, да», — сказал Брайан, глядя ему прямо в глаза. «Я ищу Гера Ханса Шмидта». «Вот как! Хотел бы я вам помочь, Гер...» Брайан Андервуд Скотт. Пожимая протянутую руку старика, он отметил, что кожа на ней тонкая, ледяная. «Прошу прощения, мистер Скотт, но он уехал с семьей на пару дней. Я только что от них цветы ходил поливать. Тоже надо, верно?» В глазах мелькнула искра, он дружелюбно и естественно улыбнулся. «Может, я смогу вам помочь?» Разум Брайана разбередило лицо, прячущееся за маской густой белой бороды. Голос чужой и незнакомый, но черты лица вызывали тревожные чувства. Он сам не понимал, почему. «Не знаю», — помедлив сказал он. «Второго подобного шанса у него точно не будет». «На самом деле, поговорить я хочу не с Гером Шмидтом, хоть это было бы любопытно, а с одним его знакомым». «Вот оно что! Ну, вдруг я все же смогу вам помочь. Не так уж много у Ханса Шмидта знакомых, кого я не знаю как минимум так же близко, как он. Позвольте спросить, кого вы ищете?» «У нас много лет назад был общий знакомый. Маловероятно, что вы его знаете. Его зовут Герхард Пойкерт». На мгновение старик задержал на нем изучающий взгляд. Затем сжал губы и задумчиво сощурился. «Уверяю вас», — сказал он, наконец, поднимая брови. «Кажется, я его помню. Он еще болел, верно?» Именно такого поворота Брайан и не ожидал. Глядя на старика, он на мгновение потерял дар речи. «Да, верно», — произнес он, наконец. «Кажется, я его помню, и вроде бы Ханс не так уж давно о нем говорил. Может такое быть?» «Не знаю». «Знаете, я могу уточнить. У моей жены превосходная память. Она нам обязательно поможет. Вы очень заняты. В городе живете?» «Да». «Тогда, может, поужинайте у нас? В половину девятого. Вам удобно будет? Сможете? Я пока разузнаю, где этого Герхарда Пойкерта можно увидеть. Что скажете?» «Великолепно!» У Брайана закружилась голова. Глаза у старика были добрые. «От такого я точно не откажусь. Очень любезно с вашей стороны». «Значит, договорились. У нас дома». Он кивнул. «Сами понимаете, ничего особенного не будет. Мы с женой люди пожилые. Просто приходите в половину девятого, и мы вместе во всем разберемся. Мы живем на Ленгенхардштрассе, 14. Найти нетрудно. Советую вам идти через Штатгартен. Вы ведь знаете Штатгартен, герр Скотт?» Слюна стала вязкой. Брайану пришлось еще раз сглотнуть. Он знал, что старик живет на Луизенштрассе, а только что он назвал другой адрес. Не встречаясь со стариком взглядом, Брайан попытался улыбнуться. Неприятное чувство. Брайан столкнулся с ложью именно в тот момент, когда появилась надежда. Защипало веки, скрутило живот, резко захотелось в туалет. «Да, да, я знаю». «Тогда не заблудитесь. Идите от Леопольдринга через Штатгартен и обойдите озеро, выйдите к Моцартштрассе. Пройдете две улицы, затем повернете направо, и вы на месте, на Ленгенхардштрассе, дом 14, запоминайте. На двери фамилия Вундерлих». Старик долго улыбался, а затем снова протянул ему руку. Прежде чем завернуть за угол, он несколько раз оборачивался и махал.